Однако я сдержался и, напомнив фрицу, по-прежнему стоящему с моим пистолетом, чтобы посетители не вздумали двигаться, повел Хакета в ванную в дальнем конце коридора, прикрыв за нами дверь. Показав изрядно струхнувшему толстяку в зеркале его ухо, я смазал ранку йодом, заклеил пластырем и велел ему, чтобы он оставался здесь, пока не успокоится, а потом возвращался назад, но ни в коем случае не встревал в беседу, он пообещал. Но я в ту минуту не дал бы за него и мокрой сигареты. Не успел я войти в кабинет, как Джейн заверещала: «А вы его обыскали?» Я пропустил ее выпад мимо ушей. И, обойдя стол Вулфа, принялся разглядывать спинку кресла. Подголовник кресла был обит коричневой кожей. Напротив того самого места, где должно было располагаться левое ухо Хакета, когда он сидел, в 8 дюймах сверху и примерно в футе слева в коже зияло отверстие. Заглянув с обратной стороны, я удостоверился, что оно сквозное. Осмотрев стену за креслом, я заметил еще одну дырку, пробитую в штукатурке. Я достал отвертку и молоток из нижнего ящика моего стола и принялся обивать вокруг штукатурку, пока не наткнулся на что-то твердое. Тогда я продолжил работу ножом. Наконец, мои старания увенчались успехом. Я зажал то, что выковырил из стенки между большим и указательным пальцами. Как раз в этот миг из ванной вернулся Хакет, похоже, несколько овладевший собой. «Вот пуля», — назидательно сообщил я, — 38-го калибра. Она пролетела, задев ухо мистера Вулфа через спинку кресла и испортила стену. Теперь на штукатурке будет нашлепка, как бельма на глазу. Джейн скривилась. Дженсен, усевшись, вперился в меня прищуренными глазами. Хакет сказал, видимо, считая, что он ни во что не встревает: «Я их еще разок обыщу». Я отвел от него глаза, чтобы не метать молнии, и сдержанно произнес: «Не стоит, сэр». «Все в порядке, сэр, я проверил, но я полагаю...» «Может быть», — вставил Дженсен, — «Вулф сам в себя выстрелил». «Да, как же!» — потряс я головой. «Мистер Вулф с удовольствием позволит вам удостоверить, что у него на лице нет следов от пороха». «Так он их смыл в ванной», — ядовито процедила Джейн. «Их не смоешь». Я снова обратился к Дженсену. «Если хотите, я вам дам лупу. Можете заодно исследовать и кожаную обивку». Провалиться мне на месте. Но он воспринял мои слова всерьез. Кивнул, встал, и мне пришлось отдать ему лупу из стола Вулфа. Сначала Дженсен изучал кресло, тот участок, что непосредственно примыкал к пулевому отверстию, а потом добрался и до Хакета, принявшись рассматривать его лицо и ухо. Хакет стоял спокойно, поджав губы и глядя куда-то поверх головы майора. Наконец Дженсен вернул мне лупу и уселся на прежнее место. «Ну, как?» — спросил я. «Стрелял в себя мистер Вулф?» «Нет», — признал Дженсен, — «если только он не обернул чем-нибудь револьвер». «Ну, конечно», — съязвил я. «Он завернул его в подушку и, держа на расстоянии вытянутой руки, нацелил себе в ухо и спустил курок. Вы бы не попытались сами повторить этот подвиг? Да еще так, чтобы пуля просвистела в дюйме от виска». Дженсен не отрывал от меня глаз. «Я всего лишь предельно объективен», — заявил он. «Пусть с некоторыми натяжками. Я не спорю, мое предположение выглядит весьма маловероятным». «Насколько я могу судить о случившемся?» — начал было Хакет, но я, не ожидая от него ничего путного, перебил. «Простите, сэр, пули, конечно, это уже кое-что, но найти пистолет было бы еще лучше. Давайте тоже будем предельно объективны. Может быть, нам удастся найти пистолет в гостиной?» Я направился к двери, уцепив Хакета за локоть, чтобы толстяк вышел со мной вместе, и бросил на ходу фрицу: «Проследи, чтобы они не двигались с места». «Но я хотел бы присутствовать», — запротестовал Дженсен, поднимаясь. «Черта с два!» Я повернулся к нему и повысил голос. «Посидите пока, братишка. Я и так стараюсь держать себя в руках и не грубить. В чем доме свищут пули? Может быть, в вашем? Клянусь Богом, если вы ослушаетесь, фриц продырявит вам колено».